Глава 46. Тиана. Я с родителями и Эдом вернулась домой. Утром папа поведет войска в Литонию, а мы с Эдом отправимся к границам Изельгарда и Синтурии. Было страшно. Все-таки у Ники нет никакой магии. Разве он справится один? А еще с ним две девочки, которых нужно защищать. Я написала письмо брату, но ответа так и не получила. Что же происходит? Неужели враг подобрался к замку, пользуясь едва завершившейся войной, смертью Османда и борьбой за власть? Я рвалась к Атеусу. Казалось, будь у меня крылья, уже полетела бы, лишь бы поскорее обнять младшего брата. Да, мы с Ники плохо ладили. Да, у нас были разные интересы, но это не отменяло того, что он мой любимый братишка, которого я хотела защитить больше всего на свете. Мама ушла отдыхать, хотя я была уверена, что она плачет в своей комнате. Эд собирал вещи, я тоже быстро собралась и прошла к кабинету папы, уверенная, что застану его там. Из-под двери виднелась полоска света. Я постучала. «Входите!» — замерла на пороге, ощущая себя маленькой девочкой. Папа перебирал бумаги. Перед ним лежал маг-конверт. «Тоже пишешь, Ники?» — спросила я. «Да», — ответил он, и конверт исчез. «На первое письмо вчера он не ответил. Надеюсь только, что все в порядке. Я закупил конвертов, Тиана. Пиши мне, и Эдгар пусть пишет». «Конечно, папочка. Я который день хотела сказать отцу кое-что важное и никак не могла выбрать момент. Кажется, он настал. Пап, можно тебя на пару слов?» «Да, дочка». Он поднялся из-за стола. «Пойдем в гостиную?» Мы прошли в соседнюю комнату и сели рядышком на диван. «Я тебя слушаю», — сказал отец. «Папа, я...» Все слова будто выветрились из головы. «Я просто хотела сказать тебе, что... очень сожалею обо всем, что наговорила в замке. Я была так зла на вас с мамой из-за вашего молчания. Но теперь понимаю, вы стремились меня защитить. Никому бы не хотелось узнать то, что узнала я. Прости, папочка». «Пустое, Тия», — грустно улыбнулся он. «Я уже все забыл». «Неправда», — воскликнула я. «Не ври, все ты помнишь». Но я была не права. Мало того, что обидела тебя, так еще и уехала. Это из-за меня ты покинул замок, иначе бы никогда не оставил маму и Ники. Из-за меня опять воевал. Думаешь, я не знаю? Только вот что я хотела сказать. Да, мне было неприятно, когда эта женщина, Дина, уличила вас во лжи, но... ты мой папа, единственный на свете, и я очень тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, Тия», — ответил отец. «Больше жизни, глупая девочка. Никогда больше так не делай, слышишь? Мы с матерью чуть с ума не сошли». «Я понимаю. Жаль, что поздно». Отец обнял меня, и я на пару мгновений забыла о целом мире. А затем все-таки выбралась из таких уютных объятий. «С Ники все будет в порядке, не волнуйся», — сказала ему. «Он же Атеус. И с нами тоже. Главное, береги себя. И сильно не геройствуй, а то снова нас затмишь». Папа рассмеялся. Я так любила его смех и тоже захотелось улыбаться. «Иди спать, Ягоза», — ответил он. «Путь предстоит не близкий». «И ты тоже». «Уже иду». Так я и поверила. Но спорить с отцом не стала. Вместо этого пошла в свою комнату, еще раз проверила вещи и легла. Страха уже не было, но тревога не отступала. Как там Ники? Все ли с ним в порядке? Все ли будет хорошо с папой? А мы с Эдом как-то справимся. Утром на рассвете мы выступали из Истра. Я попрощалась с мамой и Анитой и поехала в свой полк. Добираться до границы с Синтурией предстояло верхом, мы спешили. Папины солдаты должны были выдвинуться на позиции в Литонии сразу после нас. Эдгар придирчиво осмотрел готовность полков и отдал приказ отправляться в путь. Ил тоже был здесь. Он выглядел спокойным и сосредоточенным. Дейра Бранда не вышла нас провожать. Уверена, они попрощались во дворце. А лишний раз давить на нервы беременной женщине не стоило. В путь. Несмотря на середину осени, погода благоприятствовала. Светило солнце, воздух был прохладным и свежим, и только голые ветви деревьев говорили о том, что скоро наступит зима. Я так увлеклась изучением пейзажа, что не заметила, когда ко мне подъехала Лили. «Доброе утро», — светло улыбнулась она. Девушки также подыскали черную форму Изельгарда, чтобы она не отличалась на нашем фоне. Светлые волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. Лили казалась безмятежной, будто мы не ехали на войну. «Доброе утро», — откликнулась я. «Как твой папа? Не пытался снова переубедить?» «Конечно, пытался», — ответила юная провидица. «Но разве это возможно? Я должна быть здесь, Тиана. Сейчас решаются не только ваши судьбы, но и моя. А ты можешь взглянуть, все ли в порядке с моим младшим братом? Я постараюсь», — ответила Лили и отвернулась, а заговорила только несколько минут спустя. «Почти ничего не вижу, только дым вокруг. Думаю, замок в осаде. Но твой брат спокоен, с ним рядом две девочки моего возраста. Они горячо обсуждают что-то, но он жив и здоров. А вот будущее от меня скрыто. Прости, мой дар пока не поддается до конца». «Ничего, спасибо и на этом. Главное, что Ники жив, а мы постараемся как можно скорее ему помочь». На привал мы остановились только когда совсем стемнело. Наскоро разбили палатки, разожгли костры. Хотелось спать, но есть хотелось больше, и я дожидалась позднего ужина. Эд и Лили сидели рядом со мной. Брат казался задумчивым, а его подруга не сводила с него встревоженного взгляда. «Не беспокойся», — шепнула она ему. «Время еще есть». «Время до чего, Лили?» — угрюмо спросил Эд. Она пожала плечами и отвернулась. А к нам подсел Илверт. После вчерашней коронации я не знала, как себя вести с новым правителем из Эльгарда. Теперь между нами пропасть, которая была не так заметна в Литонии, но сейчас ощущалась особенно остро. «С границы пришли новости», — сказал он, грея руки у огня. «Сентуринцы продвинулись и осадили Росбен». Я тихонько вздохнула. «Оттуда до нашего замка рукой подать. Но ведь у Изельгарда с Сентурией всегда сохранялись дружественные отношения, и даже предки папы родом оттуда. Так почему сейчас? Хотя всегда главенствует политика». «Времени все меньше», — тихо ответил Эд. «Да, Осмонд недооценивал военную мощь Сентурии, либо же надеялся на старые дружеские договоренности. Думаю, Сентурия напала бы в любом случае, пока Изельгард был занят войной с Литонией, а смерть Осмонда так и вовсе развязала им руки». Я согласилась с Илом. Когда в государстве не все ладно, слетаются соседи-стервятники. Ужин был готов. Кашевары раздали тарелки, и мы заскрипели ложками, оставив разговоры на потом. Караульные заняли посты, и мы начали готовиться к короткому ночлегу. Я мельком видела Кея и Свена, хотела подойти к ребятам, но их отвлек командир, а меня позвал Эдгар. «Отдыхать будешь в моей палатке», — грустно приказал брат. «И вообще, держись рядом со мной, хорошо?» «Как скажете, главнокомандующий», — улыбнулась я. «Тия, не начинай», — поморщился Эд. Но новая должность ему явно льстила. Брат очень старался, это было заметно. Постоянно разговаривал с командирами, обсуждал предстоящие действия, беседовал с солдатами. Из него получится отличный полководец, такой как папа. А я все еще хотела защищать Изельгард, но уже поняла, что на войне не приходится говорить о справедливости. Война — это боль, смерть и грязь. Не более. «Я сейчас приду», — пообещала брату, а сама отошла чуть в сторону от лагеря. Хотелось побыть одной, немного упорядочить мысли. Вот только одна я оставалась недолго. Ил подошел почти бесшумно, и его приближение я угадала лишь по теням, которые вдруг стали гуще. «Не спится?» — обернулась я к королю. «Много дел», — ответил он, останавливаясь рядом со мной. «Не стоит уходить одной, Тия. Мало ли у нас врагов». «Я не одна. Со мной моя магия», — сказала ему. «Да, женщина с боевой магией — это редкость». «Унаследовала от Леонарда Эйша». Я пожала плечами. «Это хорошее наследство. Ты хотя бы можешь себя защитить». «Да, но оно не помешало мне попасть в плен». «Как и мне», — усмехнулся Ил. «Как твоя печать?» — спросила тише. «Сильно сложно». «Терпимо», — поморщился он. «Я разговаривал с твоим отцом. Он посоветовал мне смириться и не сопротивляться до того момента, как мы сможем ее снять. Но это сложно не сопротивляться. Стараюсь держаться от Эда подальше, потому что каждое его слово воспринимается как приказ». «Ему это нравится не больше, чем тебе», — сказала я. «Понимаю. Но от этого не легче. Мы не слишком ладим с твоим братом. Тем не менее, ты доверил ему вести войска». Ил кивнул. Он будто прислушивался к чему-то понятному и заметному только ему. «Ты в порядке?» — спросила я. «Да, в полном. Просто стараюсь собрать как можно больше призраков для боя. Погосты в этих местах старые, и духи слабы. Пока я нашел лишь 50 призраков, а у мертвей и вовсе 5». «Где они?» — зазиралась я. «Далеко, не беспокойся. Нечего живым любоваться на мертвых. Они придут, когда наступит час». Я в который раз подумала о том, насколько же страшна сила Илверта. Но он выдерживал и побеждал не только врагов, но и собственную магию. «Тия, я хотел поговорить с тобой», — сказал король чуть тише. «Слушаю». Решила, что речь пойдет о грядущей кампании, но ошиблась. «Я хотел сказать, что не сержусь за твой обман в Литонии и «Я не обманывала тебя, Илдард», — перебила его. «Если кому и лгала, так это Осмонду, и он сполна мне отомстил, не находишь?» Ил задумчиво кивнул. «В любом случае, я хотел сказать не это, а то, что...» И снова замолчал, а потом повернулся ко мне, обнял и поцеловал. С горечью, порывисто, будто утверждая свое право целовать меня, когда вздумается. «Зачем?» — отстранилась я. «Между нами что-то изменилось?» — спросил Илверт. Его глаза потемнели, как небо перед грозой, и стали совсем черными. «Ты король?» — напомнила я. «Тебе и дальше будут предлагать принцесс. И самое мудрое, что ты можешь сделать, это заключить политический брак и обеспечить своим странам поддержку соседей». «Ты же слышала моих родителей. Я никогда не поступаю по уму». «Я тоже», — сказала и рассмеялась тихонько. «Прости, это все нервы. На самом деле, какая из меня королева, Ил? А твоей любовницей я не стану, прости». «Я не предлагал», — серьезно сказал он. «Имею в виду титул любовницы, конечно, не жены. Да это Ус проклял бы меня, намекни я на подобное». «Да, папа мог не только проклясть, но и пристрелить ненароком». «Тогда чего ты ждешь от меня?» — спросила я. «Ответа. Готова ли ты стать королевой Изельгарда и Литонии и Тиа? Потому что я люблю тебя и не хочу видеть рядом других, насколько бы выгодный брак мне не предлагали». «Я тоже люблю тебя, Ил», — признала то, что так долго не давало покоя. «Но сейчас не готова дать ответ. Давай поговорим, когда вернемся в столицу. Пожалуйста». Илверт кивнул, принимая. Вот только вместо того, чтобы проводить меня к палатке, снова обнял и поцеловал. И на этот раз я ответила. Запустила пальцы в густые волосы, притянула его к себе и целовала, как в последний раз. Любовь не слушает доводов разума. Любовь не знает слова «нельзя». И моя любовь требовала чувствовать, растворяться в любимом человеке, жить им, дышать им. Меня не пугала магия Илверта. Призраки. Пусть будут призраки. Но он-то человек. Прекрасный человек, чтобы кто ни говорил. С большим сердцем и светлой душой. «Очень тебя люблю». И обняла его Грейс в ответных объятиях. «Я тебя, Тиа». Даже в его голосе слышалась улыбка. «Очень. И надеюсь, что ты хорошо подумаешь над моими словами. Мне тоже не просто быть королем, но я готов постараться. И ты мне нужна». Так мы и стояли, думая каждый о своем. Было и сладко, и грустно, и даже немного больно. А все доводы разума постепенно таяли. Теперь нам надо справиться с Синтурией, снять сыло печать и вернуться домой. Достаточно времени, чтобы дать ответ. И достаточно, чтобы моя решимость отказать растаяла. «Идем, надо отдохнуть», — сказал Ил. Состав нашей палатки остался неизменным еще со времен пути в Изельгард. Эд уже спал. Рядом с ним, завернувшись в его плащ, дремала Лили. Мы с Илом легли, стараясь их не разбудить. Полог палатки шевельнулся. «Что это?» — я подняла голову. «Наша стража», — шепнул Илверт. «Не тревожься». Я тоже укрылась плащом и, уже засыпая, ощутила, как еще один опускается сверху. Придвинулась к Илу. «Интересно, некроманты часто болеют простудой? Было бы забавно взглянуть на короля Литонии и Изельгарда с красным носом». Это была последняя связанная мысль перед тем, как уснула.